В моей душе жили смешанные чувства – жалость, годливость, негодование. «Может, ты права», – вздохнул Володя. «Их жизнь накажут. В конце концов, в убийствах они не замешаны. Некогда с ними возиться. Других дел полно. Кстати, о спонсорах. Ольга появилась на экране в качестве ведущей другого шоу. Вот у кого все в порядке, так это у нее. Передача мигом взлетела на первое место в рейтинге, и рекламодатели бросились, сталкиваясь лбами со своими предложениями. Дом Ларионова в Алябьеве стоит запертым. Его, очевидно, продадут. Ничего не известно мне и о судьбе Эми. Честно говоря, не хочу расспрашивать о собаке. Сами знаете, как я люблю животных, но очень боюсь, что мне предложат взять ее к себе. С одной стороны, Эми очаровательна, умна и совершенно не виновата, что люди проделывали с ней такие вещи. С другой, лучше держаться от нее подальше. Наша жизнь течет по-прежнему. Вернулись из командировок Катя, Сережа, Юлечка. Мы въехали в отремонтированную квартиру. Лето закончилось, настала осень. Дети пошли в школу, зарядили дожди. Иногда по утрам чувствуется дыхание зимы. С Ваней в кафе мы выбрались только в начале октября. Раньше никак не получилось. То он занят, то у меня проблемы со свободным временем. Но, наконец-то, оказались в очень милом, но излишне шумном местечке под названием Мокко. Сев за столик, Ваня спросил: «Мясо или рыбу?» Минут 10 мы обсуждали меню, потом принялись болтать, затем кавалер сказал: «Пойду помою руки», и убежал. Я осталась в гордом одиночестве и стала разглядывать присутствующих. В Мокко было полно народа, столики стояли тесно, под потолком клубился дым от сигарет, гремела музыка. Потом диджей, очевидно, начал менять пластинки, и во внезапно наступившей тишине я услыхала злобный шепот: «Мразь! Убить тебя мало! Дрянь! Ненавижу, чтоб ты сдох! Вот тебе!» Раздался легкий щелчок. Такой звук издает пистолет с глушителем, затем скрежет. Я мигом обернулась. Мужчина за соседним столиком лежал лицом в тарелке. Из-под его головы медленно, словно нехотя, вытекала бордово-красная лужа, а к выходу торопилась довольно крупная блондинка с ярко-синей сумкой в руках. Перекрывая вновь заигравшую музыку, я заорала: «Эй, стой, держите! Это убийца! Скорее, скорее!» Поднялся переполох. Секьюрити, стоявшие у двери, схватили блондинку. Та принялась визжать и легаться. Музыка стихла, народ кинулся посмотреть, что стряслось. «Вызовите милицию!» — надрывалась я. «Скорую помощь! Срочно! Быстрей!» Официанты метались по залу, боясь, что часть посетителей воспользуется переполохом и ускользнет, не расплатившись. Блондинка верещала, словно кошка, чей хвост попал между косяком и створкой. «Уроды! Козлы! Отпустите, кретины!» Тут появился Ванька, сразу оценил ситуацию, вытащил удостоверение и гаркнул: «А ну тихо! Милиция приехала!» Воцарилась тишина. Даже блондинка перестала исходить визгом, а начала молча молотить секьюрити каблуком по лодыжкам. «Чего случилось?» — сурово спросил Ваня. «Почему ты орешь, как потерпевшая?» Я ткнула пальцем в столик. Она его убила, сама слышала. «Дура, кретинка, идиотка!» — ожила блондинка.